Эта песня называется «Я люблю». Я люблю иных слов я найти не могу. Я люблю досада в углах твоих губ. А я люблю твои пальцы играют мотив. Не люблю, ждут надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ясь, проходит сон. Любовь проходит все. Пройдет любовь, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажата кулаке. Я люблю. Не проходит любовь у меня. Я люблю твои пальцы, браслет теребя. Но я люблю, но сейчас ты пойдешь. Я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь. Как и ветерок по полю ржи, проходит и ясь, проходит сон. Любовь проходит все. Пройдет любовь, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажата кулаке. Я люблю. У него ни долгов, ни детей, но я люблю. И красивее он, и умней, но я люблю. Руки сильные, брови в разлет, но я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ясь, проходит сон. Любовь проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота. Не уходи. Как я уже говорил, началось все это с сочинения песен на стихи молодых поэтов, моих ровесников. Самая первая песня, которую написал в жизни, это песня на стихи ленинградского поэта Константина Кузьминского «Туман». Надо сказать, что вот это единственное произведение, над которым я честно трудился. Трудился, наверное, над ним недели две. То есть я приходил домой, брал гитару, брал стих и, начиная с первой строчки, подбирал к нему мелодию. Так, не годится, так, вот так вроде ничего. Вот так это единственная вещь в моей жизни, которую я так сочинил. И вы знаете, как ни странно, оказалось, что так сочинять тоже можно. Подбирать мелодию можно. Вот я сейчас спою ее, эту песню, это самая первая песня, и вот вы решите, бывает так или не бывает. Очень серый в городе туман, облепляет голову туман. Одинок и холоден туман, серый в сером городе туман. Обними ее крепче, туман, загляни ей в глаза, туман. Упади ей на плечи, туман, обними, как меня обнимал. Не забыть ее плеч, туман. Не забыть ее плач, обман. Замерзают

Ламы, сенцы живут прежде. Ламы, дыни, нямы, пишут больше. А от них урать, вот, дали.